Вульфальвус. Сейчас, уверенно ответил флотоводец. Его командный голос звучал в моей голове на фоне ревущего ветра. Колдовской глаз Тайкона сияли, словно сошедшая с небес звезда, которой надоело прорываться сквозь свинцовые облака, и она решила сама спуститься в мир смертных. Волны вокруг пенились, бушевали, с яростью обрушивались на приближающиеся скалы. Но вдруг странные перемены случились в этом темном и ревущем мире за считанные мгновения. Какой-то тонкий, звенящий звук пронзил все сущие. «Хан Шоль Тайкона, принц и стратег из далекого царства Силлак», — произнес Фальвус. «Мне известно, кто ты, известна твоя история, сделка с горным божественным зверем, которого ты когда-то одолел, великая сила. Но неужели ты думаешь, что самой могущественной державе, овеянной славой предков и милостью богов, нечем ответить на твое колдовство?» Похоже, сейчас Фальвус говорил не только со мной, но и обращался к Тайкона. «После того, что ты сейчас увидишь, прояви свое знаменитое благоразумие и сдайся, выдав нам голову Гастаса Тарквидия, иначе мы будем относиться к тебе, как к одному из пиратов. А теперь смотри внимательно и слушай голос, поющий из глубин тысячи лет, Теоксения Нейроса. Кровь титанов, богов и людей, да прольется над морем во имя нашей славы». Раздался протяжный звон, похожий на удар в исполинский гонг. Реальность будто исказилась. Лучи зелено-голубого цвета ярко осветили все вокруг, но шли они не с небес, а из глубины моря. Воздух бурлил. Я даже на пару мгновений вышел из режима стратегии, чтобы с точки зрения обычного человека оценить масштаб совершающегося чуда. Влажный, теплый ветер сменил холод мрачный, горной зимы. Пахло морской солью и каким-то совершенно неземными ароматами. Магическое сияние быстро исчезло, а волны успокоились. Течение больше не несло нас на опасные скалы. «Ближайшие 3 дня никакая магия не может возмутить волны и ветер», — заверил Фальвус. «И посмотрите на восток, уважаемый Триумвир. Я перевел камеру подальше от нашего флота. Там на успокоившихся волнах качались 6 исполинских трупов. Это были какие-то полурыбы-полузмеи, каждая из которых достигала в длину 10 метров. Тела, покрытые темно-зеленой чешуей, были пробиты изнутри белыми иглами. Кости топорщились в разные стороны. Не очень в курсе за анатомию этих чудовищ, но создавалось впечатление, что они были разорваны собственными ребрами. Похоже, их хотели натравить на нас, но кто-то уже позаботился об этих тварях», — насмешливо произнес флотоводец. «А теперь, когда все досадные преграды устранены, пора показать мастерство имперского флота и покарать тех, кто смел бросить нам вызов». «Ага, и с чудовищами у врагов ничего не получилось. Возможно, их устранил убер-демон или кто-то из магических спецов Фальвуса. Однако, скорее всего, таки работа моего старого знакомого. Уж очень характерная фишка с управлением и проращением костей. Видал я такое на севере. Пиратский флот, оставшийся без магических козырей, бежал уже не заботясь о сохранности даже подобия строя. Общая формация разваливалась на глазах. Все больше пиратских команд уставали, теряли волю к сопротивлению или совершали глупые ошибки. Многих не пощадил ураганный ветер Тайкона. Основная его сила обрушилась на нас, но имперские корабли имели лучшие качества оснастки и более подготовленные команды. А вот у многих пиратских корабликов сорвало паруса. Некоторые мелкие суденышки бежали параллельно движению их основного флота. Решили, что все пропало и лучше разделиться. Относительный порядок сохранили только наемный флот Тайкона и шайки крупных пиратских боссов. От пролива пропавших они начали движение вдоль острова Наконечник. Погоня продолжилась. За вечер, ночь и утро следующего дня, 35 вражеских кораблей было настигнуто и потоплено. Примерно 40 успешно сбежали, покинув пиратский флот. Это уже были хорошие результаты, но пока еще не разгром. Победу будем праздновать, когда вражеский флот перестанет существовать как единая сила. После этого останется лишь гонять отдельных флибустьеров и охранять морские пути. Еще 2 дня мы преследовали врага вдоль острова Наконечник. Противник выдыхался все сильнее. Пиратский флот лишился уже почти 100 кораблей и еще 70 сумело ускользнуть. Пока еще не разгром, но уже к нему приближаемся. После острова Наконечник враг решил продолжить движение в том же направлении. Мимо водоворота пасть Таргара к острову Слеза. Им придется обходить водоворот и бороться с его течениями, произнес Фальвус. Это еще сильнее задержит их потрепанный флот. Даже если мы не выловим сейчас всех негодяев, то они лишатся призрачного шанса нам противостоять. Дальше предстоит только настигать и казнить по всей строгости имперского закона, а для пиратов у него нет и капли жалости. Вражеский флот уже, видимо, совершенно выдохся. С каждым часом расстояние между нам сокращалось. Им пришлось поворачивать, чтобы обойти место, где возникал водоворот. Это отняло последние силы пиратских команд. Впереди маячил их полный разгром. Уже никто из пиратов даже не предпринимал попытки сбежать в индивидуальном порядке. Гребцы слишком устали. Наверное, капитаны ждали, когда начнется большая резня, чтобы улизнуть, пока топит товарищей по опасному бизнесу. Через пару часов расстояние между нашими флотами сократилось до 4 километров. Грандиозное морское побоище грянет до темноты. Это последнее предложение сдаться, Тайкона. Снова взялся за дипломатию Фальвус. Скоро начнется отлив и течение, несущее воду в пасть Торгора, замедлит ваш ход. Ответа не последовало, а расстояние продолжало сокращаться. Воды же вокруг стали неспокойны. Начинался отлив. Течения несли свою мощь меж островов и подводных скал, чтобы слиться в единый водоворот пасть Торгора. Но перед этим явлением возникало множество мелких воронок в пространстве между островами. Водная ширь, изрезанная и изрубцованная тысячу встречных потоков, вдруг вздыбившись в неистовых судорогах, шипела и бурлила. Выглядело это жутковато, но наши моряки пока справлялись, а вот флот пиратов лихорадило. Ветра и волн, рождаемых им, практически не было, как и обещал Фальвус. Небо оставалось темно-свинцовым, но молнии больше не грохотали. Ничто не мешало течениям Тирионы показать на чистой и гладкой поверхности моря все очарования своей дикой мощи. Что-то не так. Впервые за этот поход я услышал в голосе Фальвуса серьезную тревогу. Здесь не должно быть таких сильных течений. Мы выбирали путь по безопасному радиусу вокруг пасти. Здесь не может быть. Речь его прервалась. Вся картина вокруг нашего флота изменилась до неузнаваемости. Поверхность моря стала более гладкой, воронки одна за другой исчезли, но откуда-то появились громадные полосы пены, которых раньше совсем не было. Эти полосы разрастались, охватывая огромное пространство, и, сливаясь одна с другой, вбирали в себя вращательное движение осевших водоворотов, словно готовясь стать очагом нового, более обширного. Неожиданно он вдруг выступил совершенно отчетливым кругом, диаметр которого превышал 5 или 7 километров. Оба флота, и наш, и вражеский, находились в нем. «Невозможно, невозможно», — повторял Фальвус в эфире. «Водоворот изменил свое положение. Это какое-то безумие». Водоворот был опоясан широкой полосой сверкающей пены, но ни один ее клочок не залетал в пасть чудовищной воронки. Самый центр пасти, насколько в него мог проникнуть взгляд, представляла собой гладкую, черную, как агат, водяную стену с наклоном к горизонту под углом примерно в 45 градусов, которая бешено вращалась стремительными судорожными рывками и оглашала воздух таким душераздирающим не то воплем, не то ревом, какого даже самый могучий водопад никогда не посылает к небесам. Оба флота оказались по разные стороны эпицентра и начали круговое вращение на изгибающихся водах. Безумие, да. Если это был вражеский план, то противник просчитался. Ведь оба флота сейчас находятся в смертельной опасности. Все, как я и обещал, дорогие мои враги, обратился к нам командный голос, в котором я узнал полусумасшедшие интонации Гастаса. «Моя победа, ваша гибель. Не зря прорицатели пугали вас дурными знамениями. Это я говорю не только имперцам. И ты, Тайкона, и вы, береговые мои братья, разделите общую судьбу. Каскорс, Щепка, Черный Нож, Зазрат и куча других жалких негодяев. Вы не представляете, как я устал пререкаться с вами, слушать глупые, полные варварского гонора речи. Но теперь все решится. Я стану богом, вы кормом для акул. Надменные имперцы, пиратское отребье, приспешники Ксириона, все вы мои враги, все должны погибнуть. Только так я смогу победить и обрести желанную свободу. Море, где нет ни одного крупного флота. Море, принадлежащее только мне. Все сдохнут кроме меня и триумвира Михаира. Нас обоих уже давно ждут в Канатиге. Скоро за вами придут, Михаир. Придут те, кто достанут вас даже из пасти Торгора. Глава 12. Низвержение в пасть Торгора. Как вообще можно сместить водоворот? На ум приходит только один вариант. Нужно изменить рельеф дна. Те самые подводные скалы, которые порождают чудовищную пасть Торгора. Но что за сила способна на подобное? Однако времени думать сейчас нет. Водоворот закрутил оба сблизившихся для боя флота. Сотни кораблей от крошечных суденышек разведки до настоящих гигантов оказались в ловушке. Фальвус приказал всем дать задний ход. Пираты напротив постарались вырваться вперед. Однако боковое течение водоворота уже начало закручивать нас. Корабли тянуло в сторону. Нас направо, пиратов налево. Фальвус, ты. Делаю, что могу. Бросил в ответ стратег. Голос был полон крайней степени напряжения. Лучше сейчас ему не мешать. Интересно, когда успел свалить сам Гастас или у него какой-то другой план выживания в разворачивающемся здеце. Впрочем, мне сейчас главное понять, какой у нас может быть план выживания. Это не так просто. Фальвус вырубил всю масштабную погодную магию, связанную с ветром. Однако водоворот работает по совершенно иному принципу. Он по сути и не магический сейчас. Колдовством как-то сместили его местоположение. Но сама пасть Торгара — это просто кружение невероятного объема воды. Миллионы, если не миллиарды тонн солененькой H2O. Подавление не поможет. Против лома нет приема, если нет другого лома. И Гастасу удалось найти очень здоровенный лом. Кто вообще способен остановить подобный водоворот? Азарт. Нел, возможно. Волшебница дала мне каменную птицу для связи, только вот прибыть на место она не успеет. Нас уже перемелит в щепки. Пасть Торгара продолжала набирать обороты. Воронка в центре чуть расширилась, образовав тоннель с радиусом в несколько метров, будто ведущий в самые недра моря. Слышался все более нарастающий гул. Несмотря на все попытки выйти из водоворота, нас закручивало. Оба флота, теряя боевое построение, сделали первый виток по смертоносной спирали. «Всем не морякам находиться в центре палуб или ждать в трюмах», — приказал я. «Найдите, за что можно держаться. Сохраняйте спокойствие». Корабли начали все сильнее крениться в бок. Благо снаряжение на палубах и в трюмах было правильно размещено или даже закреплено. Корабли часто мотает во время штормов. Вскоре начались первые попытки обеих сторон с помощью магии повлиять на водоворот. Тайкона попробовал вморозить свой и несколько окружающих кораблей в лед, однако течение легко разметало его старания. Обломки тонкого льда теперь кружились вместе с нами. Некоторые из них, опережая корабли, скользнули вниз по спирали. Вода вокруг нашего флота бурлила и пенилась. Из волн выныривали какие-то странные создания, похожие на лошадей с рыбьими хвостами. Гиппокампус. Монстр. Заклинатель. Это твои зверушки? Спросил я у Фальвуса. Да. Наш флот замедлил продвижение по спирали. Под кораблями вместо воды теперь оказалась будто бы одна только пена. Но была у этого приема и обратная сторона. Безопасные зазоры между кораблями сократились. С глухим треском многие суда налетали друг на друга. Они сталкивались бортами, болтаясь на пенной подушке. Пиратский же флот продолжал свое движение вглубь пасти. «Мы уже не сможем покинуть водоворот», — передал Фальвус. «Но нужно попытаться его переждать. Через час пасть насытится». «Час» звучит довольно удручающе, хотя морские коньки Фальвуса пока эффективно тормозят наше продвижение, пусть и ценой многочисленных столкновений. Я вышел на пару минут из режима стратегии. Все равно пока мне там нечего делать. Весь наш корабль сотряс чудовищный удар, от которого застонала обшивка и затрещал корпус. Надеюсь, киль из магических костей выдержит. «Что происходит?» — крикнула мне Децимала, замершая у дверей в полной готовности отбиваться от врывающихся врагов. «Ничего нового. Происходит здец. Пока ждем и надеемся на заначки Фальвуса. Он вроде справляет. Корабль сотряс новый удар, от которого я едва не полетел в другую часть комнаты. Меня успела схватить Касс. Черт!» Децимала со звоном доспехов врезалась в другую стену каюты. Разбилась бутылка вина, оставив на полу темно-красный след. «Все держитесь крепче», — передал я по общему каналу. «Думаю, люди и сами догадались бы держаться крепче. Однако пусть слышат мой голос. Пусть им кажется, что я контролирую ситуацию. Михаир, у нас проблемы», — снова обратился ко мне Фальвус. «Если можешь с этим что-нибудь сделать, то всеми богами заклинаю, сделай». Интонации флотоводца мне совершенно не понравились. «Сейчас посмотрим», — ответил я, снова переходя в стратегию. Сразу заметил, что пены под кораблями стало меньше и она окрасилась кровью. Ниже по спирали водоворот нес парочку трупов морских коньков Фальвуса. Я приблизил камеру. В наклонной водяной стене водоворота блеснул длинный рыбий хвост. Я успел его выделить системой. Вещая сирена. Монстр. Заклинатель. Венатором и подавителем на всех кораблях приготовиться. Гастас говорил, что за мной придут те, кому не страшна даже пасть Торгара. пришли и убивают наших водяных лошадей. А что я сделаю? Пошлю легионеров вплавь гоняться за русалками, надо обратиться к магам Антария Меликса. Плюс очень надеюсь, что владыка, плавящий плоть, еще появится, чтобы помочь нам. Магия водных лошадей рассеивалась. Лишь где-то треть флота оставалась на пенной подушке, а остальные суда, включая мое, продолжили путь в центр водоворота. К тому времени пиратская армада уже преодолела половину пути, а некоторые мелкие суда даже были в паре минут от гибели. Их команды высыпали на палубы, суетясь в агонии предсмертной паники. Кто-то, упав на колени, молился, другие кидали драгоценности в море, словно пытаясь задобрить безжалостную стихию, третьи просто бесцельно метались, порабощенные страхом. Я очень не хотел бы увидеть собственных людей такими, обреченными, обезумевшими, сломленными. После всего, что мы пришли вместе, легионеры такой бесславной гибели уж точно не заслуживают. Может быть, попробовать ударить по сиренам магии порчи, однако не факт, что мои огненные снаряды способны передвигаться под водой, а твари пока скрываются на глубине. С каждой минутой нас быстрее кружило по водовороту, мы не плыли, а словно летели, сдвигаясь все ближе и ближе к смертоносной пасти. Все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. Бессмертие, может быть, залог, и счастлив тот, кто средь волнения их обретать и ведать мог. Снова я вспоминаю эти строки. Однако у меня нет времени любоваться приближением клокочущей пасти. Кажется, приспешники Гастаса, или скорее приспешники силы, которой он сам служит, собирались захватить меня до падения в жерло водоворота. Множество ударов сотрясли корпус Рагомерна. Мой флагман подвергся атаке из-под воды. В ответ Антария и его группа прибегли к силе великого пламени. Вода за бортом забурлила, сотрясаемая изнутри вспышками колдовства. Несколько трупов морских зверей тут же всплыли, устремляясь вниз по спирали водоворота. Однако это было лишь начало атаки. С нашим кораблем творилось что-то странное. Вода под ним снова пенилась, но это уже не было похоже на магию водных лошадок Фальвуса. Ощущение, что вокруг Рагомерна образовался новый водоворот. Эта воронка начала утягивать нас прочь от остального флота. Вопреки вращению пасти Торгора мы начали движение вверх по спирали. Корабль протащило метров 100. Корпусом мы навалились на разведывательную унирему и смяли небольшой кораблик. Сломалась его мачта, повредив немного нашу обшивку. Абордажники закинули крюки, стараясь спастись, перебравшись к нам. Некоторым это даже удалось. Остается только дивиться ловкости людей Фальвуса. По моему приказу адепты, подчиненные мне, сумели затащить к нам на борт еще несколько человек, используя телекинез. Унирима разломилась, и течение пасти Торгора унесло ее останки по спирали вниз, а нас вражеская магия тащила наверх. Но вот пенный водоворот под нами осел. В водной толще мерцали алые всполохи. Кажется, там шел бой. Возможно, владыка таки взялся за дело. Мы снова продолжили путешествие по спирали пасти, впрочем, ненадолго. Вода под нами бурлила. Клоки кровавой пены летели до самой палубы, выбрасывая ошметки какой-то странной плоти. Следы того сражения чудовищ, что разыгралось в пучине морской. Оставалось лишь гадать, кто побеждает. Но вот, кажется, пришла и наша очередь драться. Сквозь воду проступал громадный силуэт, поднявшие брызги. Рядом с нами выныривал корабль, точнее остатки корабля, когда-то утопшего и пролежавшего годы на дне морском. Мачта сломана, в корпусе дыры, из которых хлещет вода, парусов нет, но есть команда. Многочисленная абордажная партия из бледнокожих, странных воинов, снаряженные броней и оружием из позеленевшей бронзы, они смахивали на выходцев с того света. Избранные пучин, не строевая элитная пехота, заклинатель, надо же, ни нежить, ни монстр, по сути просто измененные люди. Судя по статам, все они владели стихийной магией, в основном простыми приемами наподобие усиления или укрепления тел, а также водным дыханием. Кроме того, практически у всех были любопытные особенности, а именно распространенная в этом добром мире кровожадность и более редкая приверженность смерти. Приверженность смерти. Для некоторых смерть не просто итог жизни, а особое таинство. Их смерть не страшит, но напротив привлекает. Чужая или своя, разницы нет. Подобное искажение психики может быть следствием религиозного фанатизма или серьезных потрясений в прошлом. Эффекты. Смертельная опасность влияет на мораль персонажа на 43 меньше. Повышение морали на 5-1 при гибели на глазах персонажа вражеских или союзных персонажей. Максимальный прирост морали от этой способности. 67 в час. На черных щитах восставших из глубин красным были выведены грубые, устрашающие орнаменты. Глаза, щупальца, окровавленные клинки, зубастые головы рыб и рогатых змеев. Во главе этих странных воинов стоял некто совершенно чудовищный. 2,5-метровая фигура, похожая на ожившую статую. Эскалон из бездны. Универсальная элита. Агент. Заклинатель. Полубог. Темная кожа существа блестела как черный оникс. Однако черты лица были совершенно не негроидными. Белые волосы спускались до плеч, увитые морскими водорослями. Пронзительно синие глаза, казалось, лучились изнутри неземным величием и абсолютным спокойствием. В руках полубог сжимал массивную секиру, которую едва ли бы удержал обычный человек. Раз система отражает его уникальное имя, то значит он обладает вшитой характеристикой героя. Навыков куча, все не посмотришь, бой будет очень тяжелым. Однако и нам было чем ответить на вражескую магию. Еще до того, как борт корабля утопленника врезался в корпус Рагомерна, пространство вокруг полубога забурлило от раскаленной энергии. Тот упер секиру в палубу, образуя около себя нечто типа водяного щита. Эскалон вступил в магическую борьбу с Меликсом и его отрядом. А пока колдуны пытались разобраться между собой, корабли столкнулись. Треск и хруст. Во все стороны полетела гнилая, сырая щепа утопленника. Он по размерам почти не уступал Рагомерону, но древесина его сильно пострадала от пребывания на дне моря. Однако, несмотря на сильный удар, почти все вражеские абордажники остались на ногах. Я уже выводил людей на палубу, выстраивая боевые порядки. Со мной на корабле были легионеры из первой когорты 21-го, несколько десятков превентеров, 6 венаторов, включая Гинда, Гладиатрикс, Армия, Полуциклоп, маги Меликса и немного спасшихся абордажников Фальвуса Суниремы. Можно вооружить моряков, но враг слишком уж бронирован. Их почти 3,5 сотни. Все щеголяли в бронзовых латах или кольчугах, дротики. Скомандовал я, но все было не так просто. Корабль под наклоном шел по спирали водоворота и только что получил удар в бок от утопленника. Многие снаряды не достигли цели, но были успешны 4 выстрела из палубных скорпионов. Темно-зеленой волной с красными прожилками зловещих рисунков вражеская команда хлынула на палубу Рагомерна, упершись в стену щитов легиона. Начался жестокий бой. Каждый из вражеских воинов обладал феноменальными навыками. Однако они были скорее индивидуальными бойцами, чем солдатами. В тесном контакте их длинные бронзовые клинки, трезубцы и секиры часто не могли реализовать свой разрушительный потенциал. Однако враг не ведал страха. Смерти своих и чужих воинов лишь распаляли жестокую натуру странного воинства. Некоторые из них дрались молча, хладнокровно сцепив зубы, орудовали бронзовым клинком. Другие, напротив, рычали словно дикие звери. Наше подавление не позволяло им в полной мере использовать свои магические способности. Враги сражались как обычные люди, если не считать их выдающихся навыков и презрения к смерти. Обеим сторонам бой осложняло то, что наш корабль будто ходил ходуном. В толще воды под судами все еще продолжалось сражение чудовищ. Некоторые морские гады таки сумели пробиться к нам сквозь демонический жар. В основном это были небольшие монстры, похожие на черных крабов размером с крупную собаку. Донный скиталец, монстр. На спинах у многих скитальцев были закреплены конические раковины, которые, судя по торчащим оттуда тонким красным щупальцам, являлись отдельными монстрами. Я постарался отправить к заходящим в тыл монстрам одного из венаторов, но все они слишком завязли в толчее боя. Палуба раскачивалась из-за подводных ударов. Бронированные воины таранили друг друга щитами, не имея возможности в тесноте орудовать клинком. Так, ладно, с подводной братвой отправим разбираться Итку. При ее ловкости не должно быть проблемой сражаться в таких условиях. Посреди скопления врагов вспыхнуло пламя, пожрав сразу нескольких выходцев из пучины морской. Это я отдал приказ армии. Однако мораль окружающих врагов совершенно не пострадала. Их придется перебить всех до единого. Везет же нам на отмороженных врагов. Итка, действительно, довольно неплохо справлялась с нашествием крабов. Подавление замедляло их и так довольно неуклюжие движения, давая Гладиатрикс возможность ловко маневрировать, подрезая и разрубая архаичным каписом склизкие, белесые стыки хитиновой брони. Несколько раз конические моллюски на спинах крабов пытались плюнуть в Гладиатрикс серой слизью. Попали лишь пара десятков капель этой гадости. Однако даже такого количества хватило, чтобы оставить на коже многострадальной воительницы ярко-алые язвы, каждая размером с мелкую монету. Итки не хватало на весь корабль. Троица крабов забралась с кормы и начала лезть на постройку, где располагался лично я. Пятеро лучников с крыши не смогли пробить хитиновую броню существ. «Армия, подойди вон туда. Время готовить морепродукты». Один за другим монстры вскипели изнутри. Хитиновые панцири вздувались и зловонная серая пена выступала в промежутках брони. Вроде бы лобстеров принято варить заживо, местные крабы повторили их судьбу. Однако радоваться было пока еще очень рано. На палубе продолжался бой, а в трюмы сквозь пробоины прибывала вода. Корабль снова тряхнуло. За бортом показалось длинное, извивающееся щупальце, хлестанувшие по надстройкам Рагомерна. До меня пытаются добраться. Новый удар. Корабль-утопленник уже успел покинуть весь десант, перебравшись на нашу палубу. Корпус поднятого со дна судна раскололся. Внутри него оказался хозяин щупалец. Глубоководная Сцилла. Монстр. Заклинатель. Чудовище, чей вид нам теперь открылся, мало походило на осьминога. Кроме щупалец у него также было шесть странного вида голов на очень длинных шеях. Черно-коричневая, бугристая шкура блестела от слизи. Головы по форме напоминали бульдожьи. Висящие складки кожи были покрыты вздувшимися нарывами. В разинутых пастях белели три ряда острых зубов. Тело напоминало хаотичную мешанину жира, мускулов, шерсти, слизи. 12 гибких щупалец, 6 голов и очень много проблем для одного имперского стратега. Такая вот арифметика. Думаю, чудовище могло бы довольно быстро уничтожить даже наш огромный корабль, но подавление резало его возможности. Красные, будто бы воспаленные глаза существа смотрели на нас с лютой ненавистью. Я вышел из стратегии, вынужденный покинуть разрушающуюся надстройку. Нужно было держаться как можно ближе к подавителям. Вместе с Децималой и Касс мы влились в общий хаос этого странного боя. Залитая кровью палуба постоянно раскачивалась. Ноги скользили, мы наталкивались на легионеров и даже врагов. Некоторые удары были такой силы, что я слышал, как ломаются щиты, не проколотые или прорубленные, но смятые бронированной массой сталкивающихся воинов. На меня налетел высокий, худощавый противник в древнем бронзовом шлеме с украшением в виде перепончатых крыльев. Бледное лицо, пустые серые глаза, будто принадлежащие акуле, а не человеку. Я нанес длинным мечом короткий выпад в прорезь шлема, целил по глазам, но враг легко защитился, просто чуть сменив положение головы. Я тут же ощутил обжигающую боль в голени. Броня стратега выдержала, но удар клинка был такой силы, что отсушил мне мышцу икры. Пробил сквозь металлическую пластину и субармалис. Да кто такие эти выходцы из глубин? Ощущение, будто практически каждый из них чемпион арены. Я навалился щитом, лишая врага равновесия и обзора. Краем камеры уже видел приближение Касс. Оставалось подставить противника под ее удар. Клинок Гладиатрикс распорол шею подводника. Кровь, пролившаяся на позеленевший бронзовый доспех, казалась слишком бледной, слово разбавлено водой. Враг не упал сразу. Еще несколько минут он продолжал биться практически с тем же упорством, что и до ранения. Мне пришлось снова навалиться щитом, чтобы не дать ему достать до Касс. По ушам ударил пронзительный рев чудовища. Запахло паленым. Наверное, кто-то из магов ударил по Сцилле. Вода вокруг чудовища бурлила. От нее поднимались столбы пара, заслонившие от нас даже жуткую пасть Торгара и остальной флот. На палубе копошилось множество раненых и полностью здоровых, но сбитых с ног людей. Корабль продолжал раскачивать. Мне пришлось сосредоточиться на микроменеджменте. Пытаться направлять сбитых с толку в нужное место. А еще у нас была Итка, единственная, кто вообще не страдал от качки. Ее невысокая, гибкая фигурка с поразительной легкостью подстраивалась под каждый новый наклон палубы. Оставалось только вести бывшую смертницу по правильному маршруту, чтобы наносить врагами как можно больше урона. Вот этого сзади. Сюда. Теперь левее. Юркая акробатка порхала среди неуклюже шатающихся бронированных мужчин, скользила по крови босыми ногами, но не падала, а лишь набирала скорость. Вот слева, обернись, который упал, его. С каждым удачным добиванием заполнялась шкала ярости. На обычно апатичном, безразличном лице появилась гримаса одновременно гнева и отчаяния. Совсем рядом с головой девушки вонзился брошенный, цельнобронзовый трезубец. Каким-то чудом она успела сместиться и снова бросилась в гущу сражения. Брони Итка сейчас не носила вообще. Руки покрыты мелкими царапинами, на плече и шее следы ожогов от капель кислоты монстров, В хитоне несколько крупных прорех по той же причине, пострадавшая кожа пузырится, свежей кровью блестят язвы рядом со старыми шрамами, но этот с виду хрупкий человечек продолжает биться. Отдельную роль в бою сыграли где-то полтора десятка легионеров во главе с Ганом. Оказавшись на палубе после очередного толчка, они не попытались встать, но набрасывались на таких же упавших врагов. Те не могли использовать свое оружие в полной мере. Их тогда закалывали гладиусами, а чаще кинжалами пугья. Резня длилась довольно долго, однако все хорошие когда-нибудь заканчивается. Несмотря на практически полный иммунитет от паники и крайнюю живучесть, враги сдавали позиции. Их было меньше. Магия отсечена подавлением. Плюс они не могли раскрыть в толчее весь свой потенциал бойцов-одиночек. Кого-то из них сожгли или выкинули за борт маги, но большая часть была заколота легионерами. Из шести голов Сцилы уцелели три, из щупалец пять. Остальное обратилось в обожженные рубцы. Чудовище ревело, пытаясь атаковать. Но ослабленные подавлением удары щупалец отражали жгуты телекинеза великого пламени. Казалось, что победа за нами. Это была правда, но дьявол как всегда скрывался в мелочах. Если, конечно, 2,5-метрового полубога можно назвать мелочью. Пользуясь тем, что строй легиона рассыпался и многие попадали, Эскалан из бездны рванул ко мне. Его черное, могучее тело покрывали бесчисленные раны. Десяток прогнувшихся пилумов торчали из спины, в ребрах застрял гладиус, в бедре снаряд от скорпиона. Но полубог, казалось, даже не замечал таких мелочей. Его взгляд по-прежнему оставался удивительно спокойным. Он рванул ко мне, обходя или сбивая с ног всех встречных. Децимал и Касс встали передо мной. Я сам использовал на гиганте призрачную хватку, но та лишь замедлила его. Он был уже безоружен, но уверен, что и голыми руками способен разорвать человека. Еще рывок. Я пытаюсь достучаться до ближайшего мага. Нужен телекинез. Но раньше успевает Гинт. Он движется навстречу грозному врагу с длинным изогнутым на кончике в обратном направлении клинком Рамфи. Удар. Тяжелая голова полубога с громким стуком падает на палубу. Отлично. Удар просто 10 из 10. Гинт. Математическая точно. Но порадоваться я не успеваю. Обезглавленное тело существа делает рывок вперед и ударом раскрытой ладони бьет между кассой децималой. Ощущение, будто меня машина сбила. Пытаюсь за что-то ухватиться, но тщетно. За спиной борта я падаю прямо в бурлящее от сражения чудовищ море. Несколько мгновений у меня было ощущение невесомости. Затем холодная вода пропитала одежду. Тяжелая броня тянула вниз. Никаких шансов самостоятельно выплыть или освободиться от доспехов нет. Есть две надежды. Маги и водные лошадки Фальвуса. Я связался с одним из чародеев группы Меликса. Сил у него больше, чем у армии. Подойди к борту и... Что-то рвануло меня вниз, до того как я успел раздать инструкции. Вернул камеру к своей тушке. И вот я впервые увидел сирену лицом к лицу. Это была совсем не русалочка Риэль, а нечто сильное и опасное. Мощный, длинный хвост, из-за которого она скорее напоминала женщину-змею, чем рыбу. Изящная, но слишком костистая фигура, казалась полностью лишена подкожного жира. Исключением была довольно пышная грудь. На бледно-розовых губах растянулась хищная ухмылка, а в зеленых глазах горел недобрый огонек. И все же нечто притягательное в этом жестоком образе, действительно, было. Черные волосы с зеленым отливом колыхались на фоне морской бездны, где мерцали огни демонической магии. Сирена не пыталась меня убить, скорее тащила куда-то прочь от корабля. Целью всего этого кипиша было мое похищение, однако похищаться я был совершенно не намерен. Фальвус, у меня тут проблемы, большие. Если видишь меня на карте, то пришли одного из морских скакунов. И да, тут сирены. Я потянулся за кинжалом, но морская дева схватила запястье моей правой руки. Хватка была железной, а чего я еще ждал? Помню, какой сильной была луна, а она лишь полукровка. А передо мной сейчас полноценный экземпляр. Огромный хвост заработал с быстротой гребного винта, унося меня все дальше от корабля. Я уже замечал острый недостаток кислорода. Однако это меня не сильно пугало. От утопления умирают не сразу. Жертву еще минут 10 можно реанимировать. А тут есть магия и особенность довести до конца. Извини, подруга, ты вроде даже ничего для кровожадного монстра, но у меня уже есть сегодня планы на вечер, произнес я, когда краем камеры заметил приближение водной лошадки Фальвуса. После был потрачен еще один заряд порчи и призрачная хватка потянула сирену вниз. Ее руки сразу ослабели, так как это заклятие порчи вытягивало силу из жертвы. Я ударил сирену коленом в живот, расцепляя наши руки. Меня тут же подхватил морской конек. Его огромные, лазурные глаза смотрели будто прямо в душу. Упершись в меня мордой, морской зверь заработал рыбьим хвостом, чешуя на котором блестела словно зеркало на солнце. Однако далеко уплыть мы не смогли. Из окружающей морской тьмы показались еще три силуэта сирен. Одна из них мгновенно юркнула под морскую лошадь, и мой скакун задергался в агонии. Кровавый туман распространялся вокруг. От недостатка воздуха легкие горели огнем, но я пока держался. Три сирены — это хреново. У меня осталось всего три заряда порчи. Если не смогу избавиться от русалочек быстро и эффективно, то перспективы не самые радужные. Фантомы камикадзе, я никогда не применял их в воде. Что если они просто взорвутся рядом со мной? Надо использовать призрачную хватку и так, чтобы задеть сразу двоих. Я повернул камеру, заметив, что одна из сирен явно отличается от остальных. Крупнее, кожа не белая, а темно-синяя с узором красных татуировок, шипастый гребень на хвосте, четыре руки. Древняя сирена-матриарх, монстр, заклинатель. Прежде, чем я начал действовать, ко мне пришло неожиданное подкрепление. На фоне сирен показался длинный силуэт какого-то чудовища. Я подумал, что это союзник морских дев. Они, видимо, решили точно так же, не уделив гостю должного внимания. Сирены добивали водяную лошадь, а одна уже тащила меня прочь. В этот момент длинный силуэт изогнулся и изящным, молниеносным броском настиг морскую деву, схватившую мое тело. Передо мной в кровавом тумане блеснули белые зубы. Огромная пасть размером с акулью буквально перекусила морскую деву. Старшая из сирен бросилась в бой. Ее четыре руки, увешанные золотыми кольцами и браслетами, разом закружились. Сирена будто обратилась в живой вихрь. Она кинулась на моего неожиданного союзника, разрывая ему шкуру на боку. Зубастое чудовище тоже сопротивлялось. Они с сиреной сцепились и вместе пошли на дно. Сквозь полутьму кровавого тумана сверкнули молнии. В этой вспышке я успел рассмотреть край хвоста моего союзника. На гладкой белой шкуре был узор черных полос, как у тигра. Что-то знакомое, но времени вспоминать сейчас нет. До меня электрический заряд не достал, слава богам. Зато я остался наедине с еще одной сиреной. Это, судя по размерам груди и тела, была относительно молодая особь. Светло-синие глаза смотрели на меня с игривой жестокостью. Она будто пыталась мне сказать, мол, мне приказали взять тебя живым, но не уточнили, насколько целым. Облизнувшись длинным языком, она оскалила острые зубы. Легкие уже пылали, и я переключился в режим стратегии, чтобы там спастись от дискомфорта. «Даю тебе один шанс», — произнес я. «Будь паинькой и отпусти дядю, а лучше отнеси на поверхность к моему кораблю. Тогда я сочту, что наши отношения начались с хорошей ноты». Морская дева, или скорее морская девчонка, беззвучно усмехнулась и начала поднимать маску моего шлема, одновременно приближаясь оскаленной пастью. «Нет, таких поцелуев на первом свидании нам не надо». Русалочка вдруг растеряла весь свой задор. Вода еще гуще окрасилась темной кровью. Думала, что я блефую. Плохо думала. Сзади из живота сирены вышли четыре длинных когтя. Еще четыре когтя вспороли ей горло сразу до позвонков. Умирающее тело девчонки отбросил прочь удар хвоста. Передо мной была та самая сирена, которую перекусило чудище. Однако теперь две ее половины соединялись между собой красными нитями-жгутами. Черты лица исказились, а когти заметно отросли. С помощью четвертого заряда порчи я превратил ее в сплетенного потрошителя. Подводную версию. Некоторое время я смогу ей управлять. Оставалось только отдать нежити приказ нести меня на поверхность. Через несколько секунд я сделал первый жадный вдох, от которого аж голова закружилась. Черт, а мы далеко от корабля. Сирены унесли меня еще выше по воронке пасти Торгора. Надо было срочно возвращаться на судно, пока еще подводная братва не подвалила. По моему приказу мертвая сирена заработала хвостом. Мы рванули вперед, где чудовищную сциллу уже добивали маги. Осталась цела лишь одна голова, а в моей голове вдруг вспыхнула мысль. Полосатая шкура, длинная рыба со шкурой в тигриную полоску. Именно это существо я уже множество раз видел во снах, связанных с дворцом девов. Глава 13. Судьба обреченных. Я жив и скоро вернусь на корабль. Очень надеюсь, что скоро вернусь. Сирены оттащили меня достаточно далеко, а маги еще не добили сциллу. Но надо было двигаться к кораблю, пока новые враги не появились. Мертвая сирена заработала хвостом, двигаясь неуклюже в сравнении с живыми версиями. Овладевший мертвым телом дух не был опытным пловцом. Я постоянно нырял с головой, дыхание сбивалось. Мы плыли по спирали водоворота, поэтому внизу под наклоном я видел гибнущий флот. Первая из мелких пиратских суденышек только что затянула в прямо воронку. Кораблик мгновенно смяло, раскалывая корпус, круша мачту, смешивая тела людей и обломки древесины. Страшная судьба. Мгновение и ничего не осталось. Лишь спустя несколько часов, когда море уже успокоится, подводные течения вынесут истерзанные обломки к негостеприимным берегам Тирионы. Трупы же в большинстве своем останутся на дне стараниями рыб, крабов и чудовищ. Такова участь жертв пасти Таргара. Огненный взрыв озарил мрачные воды багровым мерцанием. Яркие искры посыпались в море. Огромное тело Сциллы, лишенное всех голов, билось в конвульсиях. Течение понесло его прочь от нашего корабля. Кажется, отбились. Однако водоворот оставался смертельной угрозой. Где-то треть флота Фальвусу удалось относительно обезопасить с помощью выживших гиппокампусов, плюс мой корабль был в самом начале спирали, куда его оттащили сирены. Остальные наши суда неслись вниз все более стремительно. Каждый новый виток спирали был короче предыдущего. Торжество неумолимого водоворота продолжалось. Даже в сердцах храбрейших такое зрелище внушало, если не страх, то тягостное ощущение беспомощности перед разбушевавшейся стихией. «Вытащите меня!» — обратился я к одному из магов отряда Меликса. Вскоре сила великого пламени вырвала меня из морской пучины и когтей моей мертвой прислужницы. Ее я отправил вниз с приказом атаковать всех живых сирен, которых встретит. Палуба была завалена мертвыми телами, а живые приветствовали меня, несмотря на усталость и зловещий водоворот. Водоворот. Могу ли я с ним что-то сделать? Черта с два. Но кое-какую попытку предприму. Я снова перенес камеру к мертвой сирене, которая погружалась в темные воды. Покойница мне еще пригодится. На дне я до сих пор вижу пламенные вспышки, словно огни далекого подводного города. Нужно отправить сирену туда. Возможно, у нас еще есть шанс спасти флот. Снова вышел из стратегии, оглядеть палубу и посмотреть, кто уцелел. Что это вообще за твари? Спросил Поций, поставив ногу на тело бледнокожего выходца с морского дна. Если бы я сам знал, у Гинда спроси, он говорит, что люди. Но, при всем уважении к его славной профессии, не верю, люди на затонувших кораблях не всплывают. Я снова вышел в стратегию. Сирена опускалась все ниже, а вокруг плавали сотни ошметков плоти. Кровавая муть уже сильно ограничивала обзор. Не знаю, с чем там на дне схлестнулся владыка, но, думаю, без его вмешательства нам пришлось бы гораздо тяжелее. Мимо моей мертвой сирены проплыло еще несколько мертвых, но тоже очень активных морских дев. Они гнались за какой-то змееобразной раненой тварью, которая быстро уходила на север, оставляя за собой густой шлейф крови и мелкие ошметки белого мяса. У мертвия, поднятые владыкой, преследуют выжившего монстра. Да уж, когда мы закончим, местных рыб ожидает настоящий пир, если тушки этих монстров вообще съедобны. А на поверхности водоворот продолжал бушевать. Он начал один за другим поглощать пиратские корабли, перемалывая тела и судьбы морских разбойников. Протяжный рев огромных масс воды заглушал крики крошечных людей. Некогда храбрые, гордые и жестокие властители Тирионы гибли, уничтожаемые не врагом, но бушующими недрами своей же родины. Туда же вслед за ними отправлялись наемники из далекого Сулима. Напрасно их весла ложились на поверхность воронки. Не могли человеческие воля и сила перебороть превосходящие даже магию могущества древних течений Седого моря. А тем временем мертвая сирена достигла практически самого дна. Черные острые скалы топорщились из призрачного белого песка, служившего саваном для множества кораблей за сотни лет оставшихся в опасных водах Тирионы. Их остовы соседствовали с массивными скелетами древних чудовищ. Настоящее подводное кладбище, недавно ставшее ареной боя. Туши нескольких морских чудищ врастали здесь костями в друг друга и в грунт. Владыка не принял под водой привычный мне облик высокого демона, сплетенного из крепчайших черных жил. Его нынешнее тело напоминало исполинскую морскую звезду, умастившуюся между острых скал. От каждого из пяти лучей отходило множество мерцающих отростков, шарящих по дну в поисках новых жертв. Часть из них была оторвана или раздавлена. Один из лучей кто-то откусил наполовину. Морские обитатели тоже сопротивлялись. Нешуточный бой разыгрался в темных глубинах Тирионы, пока наверху водоворот пытался истребить оба флота. Один из них я попытаюсь спасти. Первый пункт в реализации этого плана был выполнен. Благодаря зомби-сирене я мог связаться с владыкой через командный голос. Хорошо, что здесь мы победили. Начал я свою речь. Однако наверху все очень и очень скверно. Помню про принцип минимального вмешательства, но сейчас не до этого. Уже плевать на маскировку. Если моя армия сегодня погибнет, империю в ближайшее время ждет гражданская война. Насколько большое тело ты можешь сформировать? Или создай сразу несколько тел. Нужно зацепить корабли и вытянуть их на внешний радиус воронки. Демон сейчас не мог мне ответить. Его ответом станут не слова, но дела. Напомню, что в этой гражданской войне может победить Антавикар, которому ваше присутствие в империи очень не нравится. Если выбрать между ним и Сандисом, то я бы поставил именно на победу Кара. Слишком уж его любит в армии, да и некой загадочной силой обладает. Силой могущественной, раз вы не смогли его убить. Думаю, он был не очень этому рад и едва ли пойдет теперь на переговоры. Так что решай, что тебе и твоим собратьям выгоднее. Вмешаться сейчас или ждать гражданскую войну? Похоже, что моя аргументация попала в точку. Тело гигантской звезды запульсировало и начало разрушаться. Сверкнула вспышка багровой энергии, когда нечто, озаренное огнем, вырвалось изнутри более ненужной оболочки. Думаю, владыка теперь попытается нам помочь. Вопрос, получится ли у него? В любом случае мертвая сирена свою роль сыграла. Скоро я потеряю над ней контроль, так как моя власть над созданиями порчи теперь временная. Остается послать ее подальше от нашего флота. Я вернул свой взор на поверхность, где продолжалась трагедия береговых братьев Тирионы, чьи корабли первыми попали в пасть Таргара. Погибло уже примерно четверть многочисленного флота пиратского вольницы. Столько лет они были ужасом морей и верили, что покорили эту стихию. Но в решающий момент их искусство мореходства не помогло, а мольбы оказались напрасны. «Что там, Михаир?» – спросил меня Фальвус. «Процесс запущен. Получится или нет, скоро узнаем. Очень и очень надеюсь, что получится. Нужно, чтобы получилось». Я сам это прекрасно понимал. Армия для нас сейчас не просто армия. Это наша жизнь, политический ресурс, гордость, семья и способ остановить или хотя бы задержать раскол империи. Это надежды, которые не должны погибнуть вот так просто по воле одного безумного пирата, получившего контроль над некой могущественной силой. Однако сделал все, что мог, и оставалось только ждать. На горизонте появились три огромные птицы. Они направились к кораблю, где размещался Тайкона. Кажется, знаменитый наемник готовился к эвакуации, но перед этим он неоднократно пытался спасти свой корабль. Принц создавал порывы ураганного ветра, в конце концов разорвавшие парус, замораживал воду за бортом. Однако его магия сейчас не имела той масштабности, которая поразила всех Сейтнерами. Там ему помогало само небо. Принц долго подстраивал погоду под свои навыки, превратив ее в безотказный инструмент. Только сила Вестника Сердца смогла противостоять ему. Однако сейчас масштабную стихийную магию сковал ритуал Фальвуса. Принц оперировал только личным объемом энергии. Пусть он раз в 10 был могущественнее Луны, но бороться с пастью Таргара не мог. Оставалось бежать, чтобы спасти хотя бы самых близких соратников. Вскоре три птицы пронеслись мимо кораблей. Тайкона использовал порывы ветра, чтобы поднять несколько человек повыше. Там их могли подхватить птицы. Всего эвакуационных мест было 12, не густо. Сам Тайкона пока оставался на корабле. Видимо, принц рассчитывал, что уйдет своими силами, воспарив над бездной в потоках ветра. Тем временем владыка сделал свой ход. Темную воду под нашим флотом озарили багровые огни. Ощущение, будто там активировался корабль пришельцев из старого фантастического фильма про нападение инопланетян. Сейчас тряхнет и поднимется из воды громадный черный корпус. Рядом с огнями, действительно, появилось что-то темное. Однако оно скорее напоминало скопление водорослей или змей. Все это разрасталось, шевелилось и тянулось к нашим кораблям. Щупальца. Владыка пытается создать гигантское тело и захватить щупальцами наши корабли, однако все оказалось намного страннее, чем я предположил. Из воды, действительно, высунулось множество черных щупалец, напоминающих лианы. Они принялись цепляться за носы, тараны и любые выступающие элементы кораблей. Щупальца казались мягкими, гибкими, готовыми порваться от любого приложения силы. Они не пытались бороться с течением, лишь старались зацепить все наши корабли. Когда им это удалось, по щупальцам будто прошел разряд электричества. Все они замерцали, практически засияли изнутри от бурлящей демонической энергии. Мягкая оболочка черных лиан лопалась, распираемая изнутри костями. За несколько мгновений щупальца превратились в подобие позвоночников, из которых начали в стороны прорастать ребра. Все это вместе создавало впечатление, будто на дне морском укоренилось и проросло костяное дерево. На его ветвях корзинки из ребер пытались удержать корабли, чуть приподняв их над течением водоворота. Во имя богов, не знаю, что за темное искусство создает такие вещи, но будь оно благословенно, заявил Фальвус. Если еще остались мелкие летающие гомункулы, то можно послать их расправиться с птичками Тайкона. Уже. Однако праздновать наше спасение было рано. Пасть Таргара не желала так легко отдавать свою добычу. Потоки воды несли костяное дерево по спирали. Его основной ствол и ветви гнулись все сильнее. Снова яркая вспышка озарила глубины. Свет был такой силы, будто под водой зажглись разом тысячи мощнейших прожекторов. Огни обозначили контуры исполинского костяного древа, ствол которого начал расширяться и крепнуть. Темное небо над нами побагровело, с него словно снежинки сыпались малые искорки и гасли, не долетая до воды. Зрелище прекрасное, но одновременно зловещее. Владыка точно захватил с собой иглу, барьер между мирами ослабевал. Раскаленная чуждая сила вливалась в наше измерение, укрепляя ствол исполинского костяного дерева. Но некоторые ветви все же не выдерживали. С протяжным хрустом кости ломались и корабли снова падали в гибельную воронку водоворота. Больно было смотреть, как две триремы перевернулись. Наше подразделение разбито. Сколько же горечи в этих беспристрастных словах системы. Центурии десанта на перевернувшихся гибли в полном составе за считанные минуты. Пасть Таргара собирала с нас жестокую дань, и этот долг я переложу однажды на плечи Гастаса Тарквидия. Гул волн и треск костей под багровеющими небесами, где за пеленой туч пылает колдовской закат, торчат из моря ветви с плодами кораблями, а на фоне всего этого в центре воронка поглощает флот пиратов. Я вышел из стратегии, чтобы глянуть на эту фантасмагорию с точки зрения обычного человека. Легионеры, моряки и выжившие абордажники Фальвуса на палубе Эрагомерона зачарованно созерцали невероятное зрелище. Будто эпоха богов, героев и монстров снова началась. Вздохнул Гинт, и я не уверен, что люди к ней готовы. Наш корабль крепко держали ветви костяного дерева. Он был спасен от гибельной спирали, но многие суда имперского флота все же закончили свое последнее путешествие по ней, и мы уже никак не могли им помочь. Оставалось лишь наблюдать, как разворачивается эта катастрофа. Пиратский флот уже погиб, был перемолот в щепки. Настал черед наших потерь. Я специально вышел из режима стратегии, чтобы в подробностях не видеть происходящего. Нет для меня ничего более отвратительного, чем собственное бессилие. Я не знал, что сказать погибающим. Словно мысли мои иссякли, а разум растерял обычную остроту. Однако из ступора меня вывело зрелище крупного корабля, уходящего в морскую пучину. Ему всего лишь несколько минут оставалось до гибели. На палубе выстроились центурии десанта. Не метались, не рыдали, не молили на коленях море о пощаде, но стояли ровно, словно готовые встречать врага. И это зрелище прорвало мою ментальную блокаду. Я вышел в стратегию и заговорил с ними, с теми, кто уже был обречен. Вы служили и жили достойно. Я горд, что знал вас. Вы образец. Вы лучшие, что есть у империи. И знайте, знайте и передайте всем там. Мы победим. Шатт, Тириона, Север, без разницы. Всех одолеем. Победа будет за нами. Запомните это. Ваши имена высекут на обелисках и арках в столице. Я прослежу. И обещаю, когда присоединюсь к вам однажды, то у меня наконец-то хватит времени пожать руку каждому. Спасибо, вы, корабль размололо водоворотом, а я продолжал говорить, чувствовал себя гостем в больнице, сидящим у постели умирающего родственника, которому остались считанные минуты. Я говорил и говорил, ощущая горечь утраты, а затем вода забрала всех обреченных. Надеюсь, их последние мысли были свободны от печали. Я постарался, чтобы тени погибших не стали безмолвно стенать на дне морском, но ушли в вечность с гордостью и мужеством. Еще минут 10 водоворот бурлил, однако время его истекало. Пасть Таргара насытилась. Вода начала подниматься, подхватывая корабли с ветвей костяного дерева. На месте исполинской воронки вскоре было спокойное море. Даже не верится, что здесь еще недавно разворачивалась такая катастрофа. Но расслабляться было рано. Началась борьба за живучесть. Многие суда были серьезно повреждены. Столкновения между собой и объятия костяных ветвей не прошли бесследно для корпусов даже самых крепких кораблей. Работали помпы, выкачивая соленую воду. Моряки пытались заделывать дыры. Возможно, еще несколько кораблей погибнет, но экипажи и десант выживут. Море успокоилось. Соседние корабли смогут им помочь, подобрав спасающихся людей. Да уж, проклятие и громы. Мы могли потерять все, но сумели пройтись по самому краю могилы. Восславим же богов и помянем павших. День скорби наступил, произнес Фальвус. Что ж, катастрофы удалось избежать, хотя флот наш теперь не в лучшем состоянии. Подытожил Октан. Буду следить за спасательными работами и ждать ваших дальнейших распоряжений. Дальнейшие распоряжения? Сложно пока о них даже думать. Минимум несколько дней понадобится нам, чтобы просто оценить ситуацию. Пиратский флот Тирионы уничтожен. Однако сомневаюсь, что мы достигли главной цели похода и обезопасили моря. Гастас жив. Непонятно, какая сила за ним стоит и на что она еще способна. Не сбрасывайте все трупы врагов в море, приказал я, выходя из стратегии. Палуба все еще была завалена бледными телами в старинных бронзовых доспехах. Своих мертвых товарищей легионеры старались положить отдельно от общей мешанины трупов. Я хотел поговорить с Гиндом, Меликсом и Арамией по поводу случившегося. Однако прежде, чем обратился к кому-то из них, успел заметить кое-что необычное. Пригляделся, сосредоточился и понял, что не ошибся. Ни у кого из выходцев со дна морского не было теней. Их трупы обратились полностью пустыми оболочками. Такое я видел два раза. Когда души павших собирал Карр, когда тень Якила сама покинула его тело. Якил, он ведь отправился в какой-то морской поход и вернулся оттуда другим. Надо бы узнать куда, а главное зачем он плыл. Возможно, это было как-то связано с текущими событиями. А еще рыба. Та самая рыба в тигриную полоску из видения. Она вполне реально находится вне дворца девов и даже зачем-то пыталась мне помочь. Очень жаль, что я не успел глянуть на нее через систему. Слишком уж был занят сиренами и горящими от недостатка кислорода легкими. Вскоре демонический закат сменился обычным. Однако расслабляться было рано. Мы должны покинуть зону водоворота до завтрашнего утра, когда пасть Таргара разверзнется снова. Часть кораблей придется бросить, с сожалением произнес Фальвус. Мы просто не успеем починить их до завтрашнего утра. В трюмы слишком быстро прибывает вода, рули повреждены. И Тайкона выжил. Не день, а сплошное расстройство. Думаю, Гастасу принц едва ли будет теперь помогать. Да и войско свое он потерял. Ушел и ладно. Сейчас надо решать другие проблемы. Как много кораблей придется бросить? Много. Пока точно не могу сказать, но едва ли не больше, чем пожрал водоворот. Снова потери. Уже вроде кажется, что катастрофа позади, но ее последствия еще долго будут догонять нас. Надстройка, служившая мне домом, была сильно повреждена. Вместо нее ночевал в шатре, который поставили прямо на просторную палубу корабля, перед этим расчистив площадку от трупов. Внизу слышалась возня моряков, латавших пробоины, ругань, стук молотков, визг пил. И опять это случилось, произнес я, лежа в полумраке. Вы о чем? Из-за тканной стены ответила Децимала. Вылезла какая жуткая фигня, с которой обычному человеку не сладить. Мы обсуждали это перед походом, но вы же справились. Справился, возможно, вовремя призвал демона. Ладно, унывать сейчас точно не стоит. Следует злиться, планировать и мстить. Раньше у меня это неплохо получалось. Я потянулся к свертку, который Казс для меня забрала из руин надстройки, развернул ткань, вгляделся своими обычными глазами в мутную поверхность зеркала и прошептал: «Покажи мне Гастаса». Уже через пару минут я погрузился в новое колдовское видение. Небольшой проворный корабль с одним рядом весел стоял у берега скалистого островка. Еще несколько островов виднелись вдалеке. Это пролив пропавших, очень похоже. По палубе расхаживал собственной персоной Гастас Тарквиди, король пиратов, истребивший своих подданных. Впрочем, его личная команда не пострадала, но в ряды пестрых головорезов добавилось несколько уже знакомых мне бледных воинов в древней бронзовой броне. Двое таких выходцев из морских глубин держали за руки обнаженного смуглого парня. Тот безуспешно пытался вырваться из мертвой хватки, но конвойные явно превосходили его силой. В пленнике я узнал шаддинского стратега, который когда-то пытался спорить с Гастасом. Сам капитан стоял у края борта, держа в одной руке нож, а в другой чужую руку, отрубленную по локоть. С нее он медленно и самозабвенно отрезал ломтики мяса, швыряя их в воду. Кормил он таким образом не уток и не чаек, а троих морских дев, резвящихся у самого борта корабля. Сирены кажутся мне самым точным воплощением моря. с улыбкой произнес пират, поворачиваясь к пленнику. «Они одновременно прекрасны и пугающи, жестоки и нежны, несут смерть и даруют жизнь. Какая глубокая аллегория, да. Знаешь, что такое аллегория, тупой варвар?» Шагденец попытался ему что-то ответить, но один из конвоиров ударил его под ребра. «Ты удовлетворишь их сейчас, как мужчина или как мясо. Посмотрим, чего в тебе больше, мужика или ягненка. Кидайте его за борт», — произнес Гастас, швырнув в море обкромсанную руку. «Ты сын шакала, Ксирион тебя, сын шакала», — усмехнулся Гастас, пока шагденца тащили к борту. «Ты просто с моим папенькой не знаком, он намного хуже. Не оскорбляй животных, мальчик. И раз такое дело, то не швыряйте его сразу, а спустите на веревке медленно». Сирены плавали из стороны в сторону с вожделением, рассматривая новое угощение. Удары их хвостов поднимали брызги, когтистые, но изящные руки тянулись к пленнику. Все трое по-своему отличались друг от друга. Даже цвета волос были разные, но сирен объединяла одна эмоция. На очаровательных лицах блестел острыми зубами хищный оскал. Вскоре пленника на длинной веревке принялись спускать вниз. Через минуту раздался тонкий, визгливый крик. «С яиц начали», — усмехнулся Гастас. «А вон та рыженькая, похоже, затейница. Надо будет познакомиться с ней поближе. Где стратег Михаир?» С таким вопросом на палубе появился некто, закутанный в черный, промокший от морской воды плащ. Лицо скрывала маска из платка, но судя по лбу и глазам, это был один из обитателей глубин, где-то около Тирионы. «Дружище, ни о чем не волнуйся, их флот понес серьезные потери, а мой даже еще не вступил в бой. Михаир последует за нами в Канатик. С чего такая уверенность? Он же триумвир в конце концов, обещал покончить с пиратами. А вот он я, жив еще. Значит, он или погонится за нами, или вернется в империю, признав поражение. Но в последнее я не верю. Он много поставил на эту войну. Мы еще больше», — холодно возразил подводник. «Если он затаится на суше в окружении венаторов и демонов, то нам снова придется ждать десятки, а может быть сотни лет. Неужели нет другого подходящего человека?» — нахмурился Гастас. «Мало ли у империи стратегов. Был еще один. Напомнить, чем это закончилось? Возьмись за дело, Гастас. Мы не можем бесконечно задаривать тебя чудовищами. Если она узнает, тогда мы оба лишимся покровительства.